Вечером батальон построили на плацу. Командир зачитал боевой приказ, и мы поротно с полной выкладкой проследовали на погрузку в вагоны. Грузились в теплушки, эшелон, как удав кроликов, глотал взводы и роты. Наконец погрузились, паровоз коротко свистнул, дернул состав раз, другой, третий. И, наконец, покатил эшелон, застучав колесами на стыках рельс. Та-да-та-дам, та-да-та-дам. В взводе бронебойщиков нас было 32 человека. Вместе с вторыми номерами, то есть 4 ПТР на роту или один на взвод пехоты. Не густо. Еще на сборном пункте, когда меня попросили выступить перед бронебойщиками и поделиться боевым опытом, я сказал коллегам: «Забудьте про 500 и 300 метров. Броня у немцев крепкая. Выстрелишь на 500, тебя засекут и закидают снарядами, танки или расстреляют пулеметами. Я стреляю с 200 метров по слабо бронированным целям и со 100 метров по пушечным танкам. Самый важный, первый выстрел по ходовой части. Попал, разбил гусянку, танк твой. Его развернуло к тебе боком, и ты его, как в тире, спокойно добиваешь. Второй номер не спит в оглоблях, а наблюдает за полем боя. И отстреливает опасных пехотинцев врага, ну и, само собой, немецких танкистов с подбитых танков. Ибо танкист — это специалист. Вот кто из вас умеет водить танк? А стрелять из пушки? То-то. Танк можно сделать за день, а научить им пользоваться минимум за полгода. Почаще меняйте позиции, заранее приготовьте их 2-3, за камнем, за кустом. Но со временем придет опыт, вам надо выжить в первых боях. Да, вот еще что. Мертвый, недалеко лежащий немец — это не просто труп врага, но и источник хабара. Часы, оружие, бритвы, еда, да мало ли чего. Приучите пехоту, что с танка хабар ваш. Кончились танки. Если пехота успешно отражает атаку, упал в окоп и не высовывайся. Если вас ранят или убьют, то в следующую атаку танки некому будет остановить. И пехоту выбьют с занимаемой позиции. Ваш враг номер один — танк. Номер два — бронетранспортер с пулеметом. Номер три — пулемет в пехоте. Номер четыре — самолет врага. Почувствуйте себя охотником, а врага — дичью. Появится азарт, сами будете искать цель. Слушали так себе невнимательно, но после слов о хабаре глаза у многих заблестели. После лекции ко мне подошел политрук с обвинением, что я учу бойцов мародерству. Я учил их, как выжить и уничтожить врага. Вы сами на фронте были? Нет, но есть законы. На фронте, товарищ лейтенант, есть один закон. Убей врага и сам выживи. Давайте поговорим с вами на эту тему спустя пару месяцев на фронте. В это время немцы прорвались к Киеву, эшелон развернули на запад. Да мне было похрену, где воевать. В голове звучал приказ генерала выбивать у них танки. Уже под самым Киевом эшелон попал под бомбежку. Опытный машинист пытался увести эшелон, но немецкие летчики были еще опытнее, и первые бомбы упали не на состав, а на дорогу. Рельсы от взрыва вывернуло заковыристой фигой. Эшелон встал, и вот тогда-то немцы оторвались по полной. Прежде чем их отогнали наши истребители, батальон потерял половину состава. Я же после первых взрывов скомандовал из вагона, и мы с Пашей и нашим имуществом совершили марш-бросок метров на 500. Упали под деревом загнанными зайцами. Пока пришли в себя, кино кончилось, немцев отогнали, эшелон догорал, а командиры пересчитывали уцелевших. Уцелел штаб, старшина и 300-400 солдат. В строю я разглядел 4 ПТР. Могло быть и хуже. Оставив взвод похоронить убитых и обиходить раненых, батальон пешим маршем двинулся к Киеву. Ночью на привале уже была слышна канонада. Костров не жгли. ужинали в сухомятку. Народ еще находился под впечатлением бомбежки. Для большинства это первые увиденные убитые и раненые товарищи. К вечеру второго дня подошли к Днепру. Мосты немцы не бомбили, им они нужны целые. И мы без задержки перешли на правый берег. А вот городу досталось. Немцы бомбили ранее разведанные штабы округов, армий, склады. Попадало, конечно, и гражданским. То тут, то там, на пути следования батальона, мы видели разрушенные дома, сгоревшие кварталы частного сектора. Настроение это не добавляло. Вышли за город. Нас отвели в какой-то лесок на привал. Пора уже было. По моим прикидкам, мы отмахали за пару суток километров 80. Перекусив, чем Бог послал, мы заснули там, где сидели. Утром быстрый завтрак, и колонна пошагала вперед. Время от времени нас бомбили, пару раз прилетало штурмовиков, хеншелей. Ух, злющая тварь! Вот от них мы понесли такие же потери, как и от первой бомбежки. Короче говоря, к фронту пришел батальон в составе роты, при одном бронебойном ружье и с двумя пулеметами. Без командира, без штаба. Нас возглавил старший лейтенант, командир второй роты. В строю остался один офицер, 6 сержантов, старшина и 163 солдата. Наконец, под вечер нас привели принимать участок обороны. Бойцы, которых мы меняли жиденькой колонной, человек 30, молча прошли мимо нас. Последний остановился и сказал: «Маловато вас, славяне. Нас неделю назад полк здесь стоял. Жмет, сука, танками давит. Потом бомберы, потом пехота. Блин, не успеваешь передохнуть, их трое, а ты один. Задрали. Закапывайтесь в землю. Она, родимая, спасает. Оставляем вам свои окопы, блиндажи и кладбище павших. Не поминайте лихом». Поклонился и ушел.